Лондон, 1939-1945. Я продолжала навещать мистера Коллета, но близнецов мы больше не упоминали. Он рассказал, что Ширли, его гордость, получила хорошее образование и даже была удостоена аттестата. В те дни немногие девочки из Эстенда могли похвастаться таким достижением. Это позволило ей поступить на почту и освоить бухгалтерское и учетное дело. Кроме того, она обучилась телеграфии и азбуке Морзе. «Занятия длились 2 года», — рассказывал мистер Коллет. «Этот язык состоит из череды длинных и коротких звуков или вспышек света. Мы подолгу сидели втроем и отстукивали сообщения или перемигивались. Мы с Салли проштудировали алфавит, но Ширли стала настоящим профессионалом. Ей пришлось научиться печати вслепую, и она могла сидеть с закрытыми глазами, слушать выстукиваемые сообщения и набирать слова без единой ошибки. Потом мы выключали свет, и я передавал ей сообщение с помощью фонарика, а она набивала текст. И снова ни одной ошибки. Ее навыки очень пригодились, когда началась Вторая мировая война. В 1939 году ее сразу занесли в списки профессионалов в резерве. Я начала расспрашивать его о войне. Сразу стало очевидно, что мистер Коллет восхищался Уинстоном Черчиллем. С 1935 года... Только слепой мог не заметить, что скоро что-то случится. Гитлер начал перевооружение и мобилизацию войск, и вся Европа забеспокоилась. К сожалению, большинство наших лидеров предпочитали оставаться слепыми и глухими. Только Черчилль понимал, что происходит, и предупреждал остальных, но его никто не слушал, и правительство отказывалось перевооружаться. Поэтому, когда в 1939 году началась война, мы были совершенно не в форме. Подготовка нашего войска и флота была самая минимальная, а экипировки почти не было. Меня всегда интересовал Черчилль. Он мой современник и тоже участвовал в Южноафриканской войне. Впервые я услышал о нем после того знаменитого побега из Претории. Когда вести дошли до Лондона, и войска, и вся страна воспрянули. Самое смешное — это письмо, которое он оставил для министра обороны Буров. Что-то в духе: «Сэр, имею честь сообщить вам, что не считаю, что ваше правительство вправе ограничивать мою свободу, в связи с чем принял решение совершить побег». И в конце: «Остаюсь вашим скромным и преданным слугой Уинстон Черчилль». В 1916 году Черчилль в чине полковника командовал батальоном Королевского шотландского фузелерного полка, а я, как вы помните, был гвардейцем Королевского шотландского полка. Он служил на передовой вместе со своими людьми, а такого не делал ни один офицер. После войны он занялся политикой, но не очень удачно. Он наделал массу ошибок, но все его поступки имели размах, и он завораживал масштабом своей личности. Сказать честно, я испытал огромное облегчение, когда в 1940 году он стал премьер-министром и министром обороны. В нем чувствовалась сила, и он умел словами разжечь огонь в сердцах. Он объединил людей против Гитлера и фашистов, хотя из оружия у нас были лишь битые бутылки да кухонные ножи. Я уверен, что без Черчилля мы бы проиграли войну, и Британия сейчас была бы нацистским государством. Это была отрезвляющая мысль. Я всегда принимала свободу как должное. Во время войны я была ребенком и оценивала все согласно своему возрасту. Только после ее окончания, когда мне было лет 10, я увидела в кинохронике ужасающие кадры из Бельзена, Освенцима, Дахау и других европейских лагерей смерти. Только тогда я начала понимать, с каким злом мы сражались. Кроме того, я родилась в сельской местности и мало видела саму войну. Мы жили всего в 30 милях от Лондона, но жизнь там была мирной и спокойной. Мама принимала эвакуированных, и мне это нравилось. Еды не хватало, и до 10 лет я не видела ни бананов, ни апельсинов, но в остальном все было по-прежнему. Где же застала война мистера Коллета? Он твердо ответил, что Лондон был его домом, и там он и провел все эти годы. Салли тоже не хотела покидать город. Она родилась здесь и выросла. Они оба чувствовали, что других вариантов у них нет. Это была типичная для лондонцев позиция. В 1939 году было эвакуировано множество женщин и детей, но через полгода большинство из них вернулись. Они не смогли жить в сельской местности и возвращались целыми толпами, предпочтя опасности Лондона деревенской тишине. Я слышала похожую историю от сестер. Две сестры-акушерки эвакуировали в Корнуолл около 70 беременных женщин из Поплара. Одна за другой они вернулись в город, и все называли одну и ту же причину. Тишина действовала им на нервы. Они боялись деревьев и полей, не выносили шума ветра. Через полгода в Корнуолле осталось не больше дюжины эвакуированных. Поэтому и сами сестры вернулись туда, где в них больше всего нуждались — в Поплар. В 1940-м мистер Коллет вышел на пенсию. Сразу же после этого он вместе с Салли присоединился к активистам противовоздушной обороны. В начале 1940 года они следили за тем, чтобы распоряжения правительства выполнялись неукоснительно. Проверяли, что люди носят с собой противогазы, подчиняются приказам о затемнении, следили за наличием мешков с песком и оснащенностью бомбоубежищ. Поначалу служащих ПВО называли шпиками и посмеивались над ними. Но в сентябре 1940-го Лондон стали бомбить, и тут-то началась настоящая работа. В течение 3 долгих месяцев город обстреливали каждую ночь, а иногда и днем. Основной целью был Докленд, один из самых густонаселенных районов. И сотни тысяч лондонцев погибли или лишились крова. При взгляде на карту Лондона вы сразу видите подковообразную Темзу, огибающую Собачий остров. Он хорошо заметен с воздуха, и немецкие пилоты не могли его пропустить. Достаточно было сбрасывать бомбы на эту цель, и они неизбежно попадали в порты или в окружающие дома. Тысячи тонн взрывчатки обрушились на город менее чем за 3 месяца. В Попларе на квадратную милю приходилось 50 тысяч душ. Это была живая мишень. Людей было столько, что бомбоубежищ не хватало. В других районах города граждане прятались в метро, но в Попларе его не было. Ближайшей станцией был Олдгейт. Правительство выдавало гофрированное железо, чтобы люди могли строить у себя в садах бомбоубежище Андерсона. Но большинство жителей Поплара не располагали своими участками. К счастью, во многих домах имелись погреба, где и спали люди. Церковные крипты также становились убежищами, и граждане жили в церквях целыми районами. Как рассказали мне сестры, в крипте церкви Всех Святых родилось несколько детей. Теснота была жуткая, каждому хватало места лишь чтобы прилечь, и не более того. Все опасались, что убежище поразит чума или другие болезни. Водосточные и канализационные трубы регулярно страдали от бомб, но их всегда успевали латать, по крайней мере, настолько, чтобы предотвратить распространение инфекций. Страдали и линии передачи газа и электричества, но их тоже чинили. «Сейчас все это кажется невозможным», — сказал мистер Коллет. «Но все работали днями и ночами и не теряли присутствия духа». К Когда живешь в таких условиях, и смерть совсем рядом, каждый день становится подарком. Утром ты видишь рассвет и радуешься, понимаешь, что еще жив. Кроме того, мы знали смерть в лицо. Люди Поплара привыкли страдать. Бедность, голод, холод, болезни и смерть были с нами уже много поколений, и мы уже свыклись с ними, так что несколькими бомбами нас было не сломить. Мы привыкли к тесноте, поэтому в убежищах было не так уж и плохо. Потерять дом или комнаты при бомбежке не хуже, чем при выселении, а у большинства практически не было мебели. Семья просто переезжала к соседям, у которых еще оставалась крыша над головой. Удивительное было время. Очень много горя и страха, но вместе с тем и восторга. Мы твердо решили, что не сдадимся. «Да пошел ты к черту, Гитлер!» — так мы думали. Помню, как мы вытащили из-под обломков какую-то старуху. Она не пострадала. Она схватила меня за руку и сказала: «Ублюдок Гитлер! Убил моего старика, ну и бог с ним! Убил моих детей, это плохо! Разрушил мой дом, так мне теперь негде жить! Но меня-то он не достал! У меня есть 6 пенсов, а тот паб на углу не разбомбили, так что пойдем-ка выпьем, да и споем!» Когда начали сбрасывать зажигательные бомбы, разрушений стало еще больше. Так погибла Салли. У мистера Коллета с женой было предчувствие, что кто-то из них умрет, но они не знали, кто именно и когда. Такие бомбы были небольшими, и они вспыхивали, когда ударялись об землю. Их легко было загасить мешком с песком или даже парой одеял, но если огонь распространялся, могло загореться целое здание. Правительство призывало добровольцев прятаться на крышах высоких домов и следить за окрестностями. Когда падала бомба, волонтеры указывали, где она, и люди с мешками бросались ее гасить. Дежурным следовало хорошо знать местность, и это в основном были старики, неспособные копать или таскать тяжести. Салли вызвалась работать дежурной. Они поднимались на самые высокие дома, а от огня и бомб их защищали только каски. Как-то ночью снаряд угодил прямиком в дом, где была Салли. Больше я ее не видел. Ее тело так и не нашли. Рассказав мне эту печальную историю, он умолк и несколько минут смотрел на огонь. «Она понимала, какой это риск», — сказал он тихо. «Мы оба понимали. Я рад, что она ушла первой и не осталась одна. Смерть добрее, чем жизнь. В могиле никто не страдает. Мы встретимся. Уже скоро, я надеюсь». Он снова повторил: «Скоро, я надеюсь». Я не знала, что сказать, и спросила его про дочь. Ширли обучилась телеграфии и азбуке Морзе, а значит, была ценным специалистом. В 1940 году она вступила в женскую вспомогательную службу ВВС и подразделение связи и разведки ВВС. Отец видел ее только во время отпусков и в основном даже не знал, где она, поскольку задания были строго секретными. Она так и не вышла замуж и всегда была очень близка с родителями. После смерти матери она погрузилась в дела. Мистер Коллетт тоже выяснил, что тяжелый труд — единственное лекарство от печали. После смерти Салли он работал день и ночь, не особо заботясь о сне и еде. В гражданской ПВО он занимался всем подряд. Помогал санитарам скорой помощи, разбирал обломки зданий, носил воду, наполнял мешки песком и чинил трубы. Он выходил по ночам, когда с неба сыпались бомбы, не боясь, что погибнет. Он помогал людям выбраться из горящих зданий, таскал детей, толкал коляски. «Это было тяжелое время, но неплохое», — сказал он. «Я постоянно представлял, как Салли смотрит на меня сверху и переживает то же самое». Он до сих пор живо помнил те дни. Как-то он рассказал про одного мальчика 6-7 лет. Его выкопали из-под обломков, где он пробыл несколько часов под телом матери. Видимо, когда начали бомбить, она закрыла его с собой. Женщина уже застыла, но ребенка спасли. Никто, впрочем, не знает, какую психологическую травму наносит подобный опыт. Он сказал, что мальчика звали Пол. «Теперь ему 20 с чем-то лет, и я часто думаю, каким он вырос и что у него с головой». Он продолжил свой трагический рассказ. «Следующие 5 лет я видел Ширли только изредка. Она процветала. Война оказывает иногда такое действие. Необычные обстоятельства пробуждают в людях все лучшее, что в них есть. Она была умницей и прирожденным лидером, и скоро стала руководительницей. Я так гордился ей. В 1944-м казалось, что война заканчивается, и мы позволили себе мечтать о том, что она демобилизуется, и мы заживем по-старому. Но в такое время нельзя ничего планировать. Начались атаки ракетами Фау-1 и Фау-2. В Рождество 1944 года мне сообщили, что ракета упала на штаб, где работала Ширли, и моя дочь погибла. С тех пор я остался один».